Моя следующая песня называется «Мои фанаты свиньи». Ой, я однажды был на сцене, оттуда видно ваши рожи. И я скажу без лишних трений, у меня с них мороз по коже. Электризованная туча, вот зрелище не из приятных. Колышуящаяся куча обдурандоненных и пьяных. Мне начихать на ваши дисы. Я после ели оклемался, меня тащили за кулисы. А я плевался и брыкался. Потом дурдом и диспансеры полгода с ложечки кормили. Но выжил я и вновь на сцене, а вы такие же, как были. Так же топыритесь и претесь, а мне бы тише и покоя. Хитов не будет, обойдетесь. Сегодня честное и злое. Другие, что вы попросили, споют, станцуют и сыграют. Я такой рок видал в могиле, и пусть они об этом знают. Тра-ла-ла-ла и шуры-муры. Российский групп, английский саунд, а там баяны и микстуры. Это ебучий андеграунд, но мне на все на это похуй. Полжизни беспросветный охуй звенит в ушах, и слава богу. Ах, пятачки, идите нахуй. Какие тут аплодисменты. Раздайте тухлых помидоров и в жопу эти сантименты. Сибирь, братан, у нас сурово. Они дуреют, там и скачут, и головами бьются упа. А я стою. Моя следующая песня называется «Мои фанаты свиньи». Ой, я однажды был на сцене, оттуда видно ваши рожи. И я скажу без лишних трений, у меня с них мороз по коже. Электризованная туча, вот зрелище не из приятных. Колышуящаяся куча обдурандоненных и пьяных. Мне начихать на ваши дисы. Я после ели оклемался, меня тащили за кулисы. А я плевался и брыкался. Потом дурдом и диспансеры полгода с ложечки кормили. Но выжил я и вновь на сцене, а вы такие же, как были. Так же топыритесь и претесь, а мне бы тише и покоя. Хитов не будет, обойдетесь. Сегодня честное и злое. Другие, что вы попросили, споют, станцуют и